«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Поэзия скальдов. Загадки и герои». Лекция вторая. «А дева русская Гаральда презирает. Гордость скальда». Нашим первым героем будет король Норвегии Харальд Суровый. Он родился в 1015 году, умер в 1066, то есть он прожил не очень долгую жизнь, но его стихи хорошо известны, они сохранились в источниках, в первую очередь в его жизнеописаниях, в двух сагах, которые были записаны о нем. И удивительным образом одно из его произведений, тесно связанное с русской историей, вошло и в нашу литературу, потому что оно многократно переводилось на русский. Давайте разбираться. Харальд Суровый – известный исторический персонаж, его жизнь очень хорошо документирована. Он был сыном одного местного правителя в Норвегии и приходился братом по матери, королю Олову Святому, одному из объединителей Норвегии и тому, кто это сделал под знаменем христианства. Однако Олов погиб в бою со своими противниками, Харальд также принимал участие в этом бою и после этой битвы оказался в изгнании и долго скитался. Он побывал на Руси у киевского князя Ярослава Мудрого, затем отправился в Византийскую империю, где стал командиром знаменитой варяжской стражи византийских императоров. Он был таким вот офицером спецназа, как мы бы, наверное, сейчас сказали. Очень умелым воином, он приобрел немалую славу и затем вернулся на север, снова через Киев, где он женился на дочери Ярослава Мудрого, Елизавете. Оказавшись снова в Норвегии, где в это время правил сын Олова, который добился короны, то есть племянник нашего героя. Он с этим племянником сначала повздорил, потому что сам предъявил претензии на трон. Тот до некоторой степени уступил, согласившись разделить владение. Затем племянник неожиданно умер, и Харальд стал править единолично. Тут он развернулся очень широко и пытался, помимо Норвегии, завоевать и другие страны Северного моря, как за примерно поколение до него это делали датские короли, которые в какой-то момент владели и Данией, и Норвегией, и Англией. И вот в ходе этих кампаний он и погиб, когда попытался завоевать Англию в 1066 году. Через несколько месяцев после его гибели другой завоеватель придет в Англию, Вильгельм Завоеватель, и он как раз добьется успеха. Таким образом, Харальд снискал большую славу как военачальник, вот видите, у него такая очень воинственная биография, а впоследствии за ним закрепилась и репутация мудреца и ученого. Например, в саге о Магнусе Добром и Харальде Суровом есть несколько эпизодов, где Харальд занимается таким своеобразным врачеванием, комбинируя то, что мы бы сейчас назвали медициной, и какие-то скорее то ли магические приемы, то ли лечение молитвой. Ну, в общем, такой вот собирательную мудрость применяет. Помимо этого, Харальд был скальдом. Он сам умел слагать стихи, и при его дворе было довольно много разных скальдов, с которыми он периодически устраивал такие небольшие поэтические соревнования, диалоги, обмены репликами. Об этом всем тоже пойдет у нас речь. И мы с вами остановимся на трех интересных эпизодах из его жизни, связанных с разного рода сочинением стихов. Первым произведением, о котором мы можем с вами поговорить, будет цикл строф, так называемых вис. Слово виса обозначало восьмистрочную строфу, и это основная единица скальдической поэзии. Цикл традиционно называют висы радости или строфы радости. В оригинале это называется гаманвисур. Гаман – слово, которое могло бы означать и эмоцию, радость, и какое-то развлечение или праздник. Поэтому можно еще, в принципе, их назвать праздничные строфы. Харальд составил этот цикл для своей невесты, вот той самой дочери Ярослава Мудрого, Елизаветы. В Скандинавии ее называли Эллисив. Имя Елизаветы еще было для них непривычно, поэтому они его немножко изменяли. Но если вы предполагаете, что это будут стихи, в которых он говорит о своих чувствах, о разного рода достоинствах своей невесты, то вы ошибетесь. На самом деле, в этих стихах он в основном говорит о себе. Он прославляет свои подвиги и дальше таким рефреном все время повторяет, что вот, тем не менее, не обращает на меня внимания эта женщина. Дело в том, что любовной поэзии, любовной лирики в современном понимании, в общем-то, не существовало. Можно было в стихах заявить о своей любви, заявить о желании сблизиться с женщиной. Но надо было это делать крайне осторожно, потому что такая поэзия в Древней Скандинавии приравнивалась к приворотному заговору и была, по сути дела, вне закона. Это было преступление. В исландских законах средневековых мы находим прямое об этом упоминание, что тот, кто сложит такие вот любовные стихи, если женщина против него подаст иск за это, может быть объявлен вне закона. А это самое тяжкое наказание, когда человека просто изгоняли из общества. Хотя надо сказать, что, конечно, примеры вот этих самых запретных стихов о любви, то есть любовных заговоров, до нас дошли. Они у нас есть. Но Харальд так не поступает. Харальд прибегает к традиционному способу самовосхваления, чтобы с помощью этих стихов посвататься к невесте. Еще раз заявить о том, что он ее достоин. И вот именно эти стихи попали в оборот европейской литературы. Через датский, а затем французский, они оказались и в России. И, конечно, поскольку они связаны с историей князей Руси, за них взялись и их стали переводить. Первые переводы этих «Вис радости» появились в XVIII веке уже. Среди тех, кто делал переводы или переложения стихов Харальда Сурового, мы можем назвать Николая Александровича Львова, знаменитого и литератора, и архитектора, и изобретателя, такого человека, который умел все, наверное. И Константина Николаевича Батюшкова, известного поэта-романтика. И, конечно, Алексея Константиновича Толстого, который написал свою знаменитую балладу, которая начинается с строки «Гаральд в боевое садится седло». Вот этот самый Гаральд, это и есть Харальд Суровый. А баллада Алексея Толстого представляет собой переложение этих же самых «Вис радости», но только заключенное в рамку того, что Гаральд садится в седло. Появляется речь от автора. У Харальда все в первом лице. И я думаю, нам с вами будет интересно посмотреть на то, как именно русские переводчики подходили к этим стихам. Они, конечно, их получали через французский в виде пересказа именно смысла. Поэтому здесь мы не увидим вот этой вот суперсложной скальдической формы. Это переводы, как принято говорить, осваивающие, которые подстраивают эту очень далекую от нас поэзию под привычные ритмы, под привычные формы. Вот, например, как выглядит одна из строф в переводе Николая Львова. Он использует размер русской народной песни и использует интонации такого, наверное, немножко былинного богатыря. И фраза, которая звучит рефреном в оригинале, что «девушка не обращает на меня внимания». В оригинале она называется «девушкой из гардов». Гарды или Гарда-Рики – это буквально города или страна городов. Так называли то, что мы сейчас называем Киевской Русью в Древней Скандинавии, потому что в славянских землях торговых городов, укрепленных поселений было очень много по сравнению со Скандинавией. Так что вот в оригинале она девушка из гардов, а вот как она трансформируется у Николая Львова в XVIII веке. «Корабли мои объехали Сицилию, и тогда-то были славны, были громки мы. Нагруженный мой черный корабль дружиною быстро плавал по синю морю, как я хотел. Так, любя войну, я плавать помышлял всегда. А меня не во что ставит девка русская». У Николая Львова появляется девка русская и замечательное синее море и другие образы народной поэзии. Через некоторое время после него, в начале XIX века, за перевод берется романтик Батюшков, и у него совершенно другой персонаж возникает, конечно. У него это настоящий романтический герой, выражающийся очень высокопарно, как и подобает королю. Вот как звучит другая строфа из этого же цикла в переводе Константина Батюшкова. «Вы, други, видали меня на коне? Вы зрели, как рушил секирой твердыни, летая на бурном питомце пустыни, сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне? Железом я ноги мои окрыляя и лань упреждаю по звонкому льду. Я хладную влагу рукой рассекая, как лебедь отважный по морю иду. А дева русская Гаральда презирает». В этой строфе используется прием, который в скаллической поэзии есть не только у Харальда. Перечисление собственных умений. В русском переводе вы слышите, что он упоминает умение скакать на коне, как он орудует топором и воюет, как он железом окрыляет ноги, то есть скользит на коньках по льду, как он умеет плавать. Вот всем этим стоит хвалиться. В оригинале здесь несколько более детальное описание, и нам с вами более интересное, потому что наряду с скачкой на конях, наряду с умением плавать и, кстати, ездить на лыжах, а не на коньках, в оригинале он именно лыжное свое умение упоминает. Так вот, наряду со всем этим Харальд упоминает умение складывать стихи и играть на арфе. То есть поэтическое искусство, поэтическое мастерство оказывается в одном ряду с лыжами, плаванием, стрельбой из лука и прочими воинственными делами. И интересно, что вводится этот список очень характерным словом «ithrottir». Оно означает «умение, навыки», «skills» по-английски было бы. Интересно, что в современных скандинавских языках это слово видоизменилось, и, например, в современном шведском это просто спорт или физкультура. Предмет в школе, например, так называется. Для древних скандинавов вот все это – такие разнообразные навыки, которые могут пригодиться. Какие-то физические, какие-то умственные, но, тем не менее, они все где-то рядом, и можно назвать одним и тем же словом. И вы видите, что у Батюшкова уже совсем не девка, а дева, что, конечно, приличествует романтическому поэту. В оригинале используется Кеннинг, свою невесту, Елизавету Ярославну. Харальд называет Гердер Гольхрингс, то есть Герда или Герд Золотого Кольца. Герд или Герда – это одна из довольно второстепенных богинь, но мы с вами помним, что любые имена богов и богинь можно использовать для обозначения людей. А Золотое Кольцо, конечно, один из типичных атрибутов женщины. Поэтому здесь он использует такое устоявшееся условное обозначение. Она буквально Герда Золотого Кольца в городах. Герзер, Горзум, Гольхрингс. Современные переводчики на русский язык, такие как Сергей Владимирович Петров и Ольга Александровна Смирницкая, в своих переводах «Вис радости» использовали другие кеннинги для русской девы. И, например, в одном из переводов вместо Золотого Кольца оказалась монета. Это будет Герд монет по тому же правилу, да? Мы можем реконструировать этот кеннинг в переводе, смысл мы тем самым не исказим. Дальнейшая судьба Елизаветы Ярославны известна только по скандинавским источникам и крайне отрывочно. Но мы знаем, что у короля и королевы, у Харальда и Елизаветы, было две дочери – Мария и Ингигерд. Как довольно интересно сообщает сага, Мария умерла в молодом возрасте в один год, день и час, что ее отец, король, что он пал в битве. Ну а Елизавета, таким образом, она мужа пережила, но ее дальнейшая судьба неизвестна вовсе. Вторая дочь Ингигерд стала королевой Дании. Следующий эпизод, о котором интересно рассказать, это то, что можно с небольшой долей хулиганства назвать рэп-баттлом на море. В саге о Магнусе Добром и Харальде Суровом есть рассказ о том, как король Харальд вместе со своим придворным скальдом плывут где-то на море и встречают в лодке рыбака. И Харальд спрашивает, умеешь ты складывать стихи? Тот начинает отнекиваться. Харальд тогда с некоторым нажимом говорит, ну ты все-таки сложи для меня стихи, а я сложу тебе в ответ. То есть он предлагает устроить такой поэтический диалог или поэтическое состязание. Причем в режиме импровизации, как вы понимаете. Вообще, надо сказать, что умение импровизировать, оно ценилось. В частности, в тексте, который называется «Добавление к саге об Олаве Святом», том самом Олаве, который брат нашего героя, рассказывается о скальде по имени Берси, которого специально испытывали, умеет ли он импровизировать или он только произносит заученные стихи. Так что, действительно, импровизация осознавалась как отдельное умение. Не «расскажи мне что-нибудь», а «сложи». Тот самый глагол «юркья» – «сработай стихи». Это показывает, кстати, и отношение к содержанию поэзии. В то время, как мы с вами уже говорили, эти восхваления или самовосхваления, они довольно клишированы. Ну, чем можно хвалиться человеку, который ведет такой вот воинственный образ жизни, который борется за корону и становится королем? Конечно, своими подвигами. Но подвиги эти, в общем, примерно одинаковые. И главное – сказать о них по-новому. И при этом в этой похвале нужно быть правдивым. Здесь не может быть никакого художественного вымысла. Если действительно внести такой вымысел, то это может быть воспринято как издевательство, как оскорбление и так далее. Но при этом, раз восхваление или самовосхваление может быть довольно клишированным, то оно может быть очень простым. В одной такой висе, в одной строфе из 8 строк, может быть содержание, которое передается фразой «Король победил врагов в тяжком бою» или «Я одолел врага ловким ударом». То есть получается, что поэзия, которую складывают скальды таким образом, и в порядке импровизации, и когда заранее готовят свой текст, это, если позволите, нечто вроде футбольного репортажа. Мы рассказываем в очередной раз об однотипных событиях, но каждый раз стараемся по-новому обставить словами. И вот в этом поэтическом диалоге, в этой своего рода поэтической битве, мы видим, как ее участники постоянно, в общем-то, на разный лад повторяют одно и то же, придумывая для этого новое содержание. Вот что говорит рыбак, которому король велел сказать первым. «Офуса дрог ису». «Тащил пикшу ершисту, да щукой разжился. Все ж утеха мужу. Мнил, то было вновь. Прежде в злате хротте храбр рубил по боле, кропил кровью копья я. То было вдавне». Перевод Елены Ароновны Гуревич. В этом довольно изысканно сложно сказанном стихотворении, по сути дела, противопоставляются две вещи. Он реально говорит просто «сейчас я ловлю рыбу, а раньше я был воином». Но использует для этого достаточно сложные конструкции, как и должен это делать скальд. Отсылку к мифам, мифическому персонажу Хротти, который ассоциируется здесь с битвой и несколькими способами описывает участие в битве. Он говорит, что он рубил, что он использовал копье и так далее. Рыбак оказался вполне способным скальдом, как мы понимаем теперь, да? Он оказался в состоянии симпровизировать эту строфу, и Харальд теперь должен ему что-то ответить. при таком вот сочинении стихов в ответ друг другу существовал вариант формального приема, когда отвечающий брал фрагмент текста первого, да, и вплетал его в свое стихотворение. В данном случае мы увидим, что Харальд повторит вот эти рефрены: «То было в нове, и то было в давне», как это звучит в русском переводе, или в оригинале «Was tat für Skommo» и «Was tat für Längra». И он говорит так в переводе Елены Аронны Гуревич. «Хьёггу харза дюгвир». «Ражие разили рьяных данов вои, врага гнало войско вспять, то было в нове. Прежде на чужбине клинок красил кровью, серп в твердыне серков жал, то было в давне». Король, естественно, никакую рыбу не ловит, поэтому он отвечает на эту похвальбу своей собственной похвальбой, что он и сейчас сражается, и раньше сражался. Только в первой половине строфы, там, где рефрен будет «то было внове», его противники — это даны, то есть датчане. А его давние противники, с которыми он сражается во второй полустрофе, это серки. Скандинавская адаптация европейского слова «сарацины», то есть арабы-мусульмане. Здесь он вспоминает свои подвиги при дворе византийского императора, когда он участвовал в военных походах против как раз-таки арабов-мусульман, с которыми византийцы все время воевали. Харальд в своем ответе действительно использует такой же рефрен, чуть-чуть его видоизменяя для того, чтобы ему было удобнее построить внутреннюю рифму. А дальше в этой истории в их диалог включается придворный скальд Харальда по имени Тьодольф и сочиняет свою строфу в ответ с этим же рефреном. Однако он не попадает в рифму в одном месте, и Харальд ему на это указывает. Здесь мы с вами видим, что вне зависимости от того, насколько это точно биографический рассказ, мы понимаем, что образ Харальда как скальда подразумевает то, что он достаточно умел, то есть он достаточный знаток, достаточный мастер, чтобы у своего собственного дружинного скальда найти какую-то ошибку. После этого, забавным для современного читателя образом, Тьодольф начинает обижаться и больше не хочет складывать стихи, раз его уличили в ошибке. А Харальд и рыбак продолжают свой диалог, продолжают свое состязание в похвалах, и заканчивается все взаимным довольством, взаимной радостью участвующих сторон. Никакого бедствия из этого не следует. Я думаю, что вы могли услышать по тому, как эти стихи звучат в оригинале, что они используют один и тот же стихотворный размер, и это самый распространенный размер поэзии скальдов. Его довольно легко определить на слух, потому что в нем, как правило, 6 слогов в строчке, 3 ударения. Этот размер называется «дроткветт», то есть буквально сказанное перед дружиной, дружинный стих. И мы с вами увидим в следующем эпизоде, как он действительно звучал перед дружиной. Третьим произведением, на которое мы с вами обратим внимание, будет «Последний бой Харальда». В 1066 году он пытается завоевать Англию и перед схваткой сочиняет стихи, чтобы поднять боевой дух своего войска. Надо сказать, что такие сцены мы находим в жизнеописаниях королей не только здесь. Например, так выглядит сцена последнего боя Олава Святого, брата Харальда. Но интересно, что сначала Харальд складывает одну строфу, одну вису восьмистрочную, в более простой манере. В манере вот того самого классического аллитерационного стиха, который мы видим в преданиях о богах, и который, как мы помним, сложился намного раньше, чем поэзия скальдов. В такой манере скальды тоже могли сочинять. Это не уникальный случай, но все-таки таких стихов значительно меньше, чем сложенных более сложным дружинным размером. Вот как звучит его строфа, сочиненная в таком более простом виде, в переводе Ольги Александровны Смирницкой. «Фрам гонгум вер, и встреч ударом синей стали, смело идем без доспехов. Шлемы сияют, а свой оставил я на струге с кольчугой рядом». Это простое стихотворение, которое, я думаю, в переводе тоже совершенно понятно. Здесь нет таких хитрых украшений, здесь нет такого невероятного набора лексики, здесь нет переплетения предложений. Но это стихотворение показалось ему недостаточным. Он говорит: «Это было плохо сочинено. Нужно мне сочинить другую вису, получше». То есть его задача все-таки придать более сложную форму словам, потому что они будут более действенными, они лучше поднимут боевой дух его войска, они больше поднимут его престиж как скальда тоже. И он говорит другое стихотворение, и мы видим здесь, опять же, вот эту вот роль скальда, не совсем похожую на современного поэта. Ему нужно переработать текст, чтобы создать для него другую форму. Он ничего не сочиняет, не добавляет никакого нового неожиданного смысла, он лишь говорит то же самое другими словами. Он упоминает женщину, которая посылает его в бой, и говорит, что ему велено проявлять храбрость в бою. При этом уже не упоминается то, что доспехи оставлены на кораблях, как действительно поступило его войско для того, чтобы быстрее вступить в бой. И в переводе Ольги Александровны Смирницкой это стихотворение, значительно более усложненное, написанное дружинным стихом, выглядит так. «Крюпум вер фюр вопна». «Враз прихильд, мы просьбы чтим, сладкоречивый хнос, главы не склоним, праха горсти, в страхе. Несть на сшибке шапок, гун, оружием вежу плеч, мне выше чаши бражной ель велела». Здесь очень сложно переплетены предложения, я даже не буду их детально с вами разбирать, раскладывая это стихотворение по словам, но скажу, что здесь употреблено несколько разных кеннингов, связанных с мифологическими персонажами женского пола. То есть здесь протягивается эта связь покровительниц битвы, валькирий, которые здесь упоминаются, валькирия Хильд или валькирия Гун, оба этих имени значат «битва», и используются кеннинги битвы. Да? Распри Хильд – это битва, сшибка шапок Гун – это тоже битва, потому что шапка Гун, шапка Валькирии – это шлем, конечно же. Но кроме этого появляются два кеннинга для женщины, вот той самой женщины, которая посылает его в бой. Она, с одной стороны, называется «Хнос праха горсти». Хнос – одна из богинь. Прах горсти – это не горсть праха в смысле люди, обращающиеся в прах, это золото. Какой-то порошок, какой-то мелкий предмет, который мы носим в руке. Золото, как правило, ассоциируется с рукой в древнескандинавской поэзии. Это может быть огонь руки, а вот здесь более экзотически получается оборот. И, наконец, еще один кеннинг для женщины, который здесь у нас есть, это ель бражной чаши. Мы помним с вами эту схему. Дерево женского рода и какой-то предмет из домашнего обихода. В данном случае это чаша для пира. Торжественный достаточно образ получается. Несмотря на то, что в поэзии скальдов любой кеннинг, в общем, равнозначен любому другому, хороший скальд будет стараться, чтобы эти кеннинги складывались в какую-то общую картину. В данном случае вот эта тесная связь между женскими образами и битвой. В оригинале, впрочем, мы с вами помним, не совсем те же слова использованы, но связь между образом женщины и образом битвы сохраняется. Я упомяну здесь только один из оригинальных кеннингов, который не передан абсолютно точно в переводе. Это замечательный кеннинг «Хильд земли сокола». Что здесь такое происходит? Что такое земля сокола? С Хильд мы уже с вами разобрались, это валькирия. В данном случае ее имя используется для отсылки к самой женщине, а не к битве, которая как бы гремит рядом или вот-вот разразится. А земля сокола – это неожиданным образом для нас с вами рука, потому что охотничий сокол приземляется на руку. Поэтому там, где, допустим, землей кита будет море, землей сокола будет вовсе не воздух, а именно рука. Получается, что женщину называют какая-нибудь богиня руки. Это пример упрощения кеннинга, которое возникало в скальдической поэзии, когда изначально это была как раз-таки какая-нибудь богиня огня руки, то есть золота, но затем средняя часть исчезла и закрепился именно вариант просто с рукой. А вот в русском переводе использован кеннинг, в котором полностью упомянуто золото, прах горсти. Вот еще раз вам пример того, как реконструируется скальдическая поэзия в переводе, но при этом в данном случае сохраняется ассоциация между образом битвы и женским образом. Остается только один вопрос. О какой же все-таки женщине говорит король Харальд Суровый в своем последнем стихотворении? Это неясно. Вряд ли это Елизавета его жена, вряд ли это его наложница Тора, о которой довольно много сведений. У современных исследователей есть, однако, предположение, что в этом тексте налажена перекличка со стихотворением, которое Харальд сложил значительно раньше, в своей юности, когда он готовился к самому своему первому бою в дружине брата короля Олова. Тот самый бой, в котором Олов погибнет, а Харальд в результате вынужден будет бежать. В этом своем первом стихотворении, ну, во всяком случае, самом раннем из сохранившихся, Харальд говорит, что ему велит храбро сражаться его мать. И, возможно, в этом бою, идя в этот бой, который станет для него последним, Харальд, как король и как скальд, вспоминал, как слагал стихи в первом бою и таким образом обращался к своей матери. В следующей лекции о том, как ярл Аркнейских островов Рёгнвальд Кали отправился в крестовый поход, но встретил по дороге французскую красавицу и Трубадуров.